Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Данияр Сугралинов. Дисгардиум. Книга 12. Единство. Том 1. От автора. Летом 2018-го я поставил логическую точку в первой трилогии Level Up и перешел к продолжению истории Фила Панфилова, главного героя серии. По сюжету он попадает в 21 век, и прежде чем приступить, мне нужно было продумать мир будущего. Начав его придумывать, я остановился. Сочинить-то можно было что угодно, но хотелось понять, как человечество докатилось до такого, что к этому привело. Я начал изучать статьи и книги футурологов, прогнозы по демографии, экономике, здоровью, технологиям, освоению космоса. Ладно, решил я. Возьму-ка я год где-то посередине между 2018-м, откуда отбыл Фил, и 2110-м, в который он отправился, и опишу мир в это время. Открыв текстовый редактор, я написал «Недалекое будущее. В мире всем заправляют корпорации». Социум собран в одно государство. 20 миллиардов людей и нехватка ресурсов вынуждают правительство внедрить ряд мер, направленных на сокращение численности населения за счет исключения лишних ртов. Чем больше я придумывал, тем больше меня увлекало это общество будущего. Тогда я придумал Алекса Шепарда, школьника, который мечтает о звездах. Мне захотелось рассказать его историю, и, хотя я планировал отправить его на Марс, в итоге я послал парня зарабатывать на учебу в виртуальный фэнтезийный мир полного погружения, решив оставить космос и Солнечную систему Филу. Тем более мне, как фанату World of Warcraft с 12-летним стажем, после реализма и бытовухи Level Up хотелось писать про магию орков и эльфов. Так началась история Дисгардиума. Google тогда показывал ноль результатов по этому запросу, и не случайно. Чтобы придумать название игре и миру, я долго сидел с генератором никнеймов. В общем, мир был назван. Спящие залегли в спячку, и появилась вселенная Дисгардиума. Первые шутники под первой книгой тут же напомнили про заклятие левитации Вингардиум Левиоса, но менять название мира было уже поздно. Изначально история Алекса Шепарда умещалась на 10 страницах, из которых первые 8 подробно расписывали события песочницы, а в последних двух сжато перечисляли события следующих книг, которых всего я запланировал 7. Как видите, в 7 не уложился, и в 10 тоже, потому что 5 лет назад рассчитать точно было нереально. Напомню, что на тот момент я был относительно начинающим автором. Скажем, 8-ю и 9-ю книги я запланировал одним абзацем. Приключения Скифа в преисподней, где он берет облик низшего демона и делает карьеру в легионе Белиала. В финале Скиф возвращается в Большой Дис с углями адского пламени. Понятно, что в августе 2018-го я понятия не имел, какие именно приключения будут у Скифа в преисподней. Честно, я даже не знал, что он будет тифлингом, а имя Хакар было придумано, когда я уже писал «Демонические игры». С появлением имени вспомнились веселые события World of Warcraft с порченной кровью, и тогда я добавил в план эпизод с Узулурубом, как отсылку для фанатов творения Blizzard. Так происходило со всей историей. Я знал, что одноклассница Алекса Тисса, в которую он влюблен, не станет его настоящей любовью, но даже не предполагал, что у них сложится с Ритой. Скорее, на эту роль подходила Пайпер из Т-Модуса, с которой он познакомился на Дестивале. Но Пайпер Дандера выполнила свою роль, свела Алекса с Полоцким, Хинтерлистом. А потом как-то незаметно исчезла, но, кажется, снова появится. Зато второстепенный персонаж Перевес и Рита, ведомый беззаветной любовью к Алексу, влез в историю бесцеремонно. Пораженный настойчивостью девушки, я не стал возражать. Та же фигня случилась с Трикси, Утесом, Деспотом, Большим По. Последнего многие из вас даже требовали вернуть в историю. Я так и сделал, и не жалею. Без него приключения в стылом ущелье были бы не такими веселыми. В любом случае, как бы я ни детализировал и не расширял план серии, ключевые точки остались прежними. Песочница, получение статуса легата, Лохарийская пустыня, Священная война, битва за храм Тиамат, Ордалия — единственный пункт плана, который стал короче, чем задумывался. Под Ордалию я планировал выделить отдельную книгу, но передумал, решив развить тему демонических игр. Игры, преисподняя, война с Чумным Мором, стылое ущелье, финал. Не стану делать спойлеры. Да, мы дошли до финишной прямой. В оригинале 12-я книга считается последней, но из-за огромного объема я разбил ее на части. В общем, план 5-летней давности, по которому писалась серия, подходит к концу. Спасибо, что прошли этот путь вместе со мной и Скифом. Приятного чтения. Краткое содержание предыдущей книги. После низвержения Чумного Мора в Сноусторме экстренно собирается чрезвычайный совет директоров. Арту Мэнфилл недоволен Кираном Джексоном, дни которого в Сноусторме сочтены. Хлоя Клиффхангер использует свой шанс и проявляет инициативу, хочет встретиться с Алексом на гражданских тестах. Цель Хлои – убедить парня отдать ядрышко Чумного Мора, без которого не реализуем проект оптимизация. Всех собак решено повесить на Кирана, а Алексу будут обещаны высокий гражданский статус, связанные с ним привилегии и спокойная жизнь. Однако, если он откажется, Мэнфилл готов на решительные меры, о которых он говорит Хлое на ухо. Тем временем Алекс Шепард летит на гражданские тесты во Всемирный центр оценки претендентов на гражданство или смену категории, так называемую сковородку. Он просит Хайро связаться с его дядей Ником, чтобы тот помог им с покупкой космической яхты, на которую Алекс хочет перенести базу пробужденных. Алекс попадает в один блок с Уэсли Чоу, бывшим врагом Скифа, известным как Большой По. Ханга Ли и Тобиаса Ассера распределяют в другой. Эдвард Родригес и Рита Вуд в больнице после нападения клона Тиссы, поэтому их тесты перенесены на осень. По новым правилам претендентов на гражданство тестируют все время пребывания в сковородке. Даже за спокойный сон и еду нужно бороться, отвечая на вопросы роботов-экзаменаторов. В первый раз Алекс проваливает мини-тест и теряет право на ужин, и Уэсли делится с ним своей порцией. Алекс подмечает, что Большой По нуждается в деньгах, толстяк не вылечил свой диабет и носит рваную одежду. В первую же ночь в каморку Алекса является Хлоя Клиффхангер. Флиртуя с ним, она предлагает ему спокойную жизнь и гарантирует успешную сдачу теста. О судьбах неграждан он может не беспокоиться, им всем заменят капсулы. Подумав, Алекс требует, чтобы Сноусторм сначала выяснил судьбу пропавшей Мелиссы Шефер, чей клон атаковал его, Риту и Малика в Калийском дне. Тисса появляется утром. Алекс задает ей вопросы, но девушка не помнит ничего после того, что случилось в резиденции Галлахеров. Тесты она сдает в другом блоке. Следующей ночью Алекс узнает от Хлои, что Киран Джексон погиб. Это дело рук Майка Хагена, последнего оставшегося в живых отца-основателя Сноусторма. Она говорит, что боится Хагена, который расправится и с ней, если она не убедит Шепарда отдать ядрышко Чумного Мора. Алекс подписывает контракт со Сноустормом, успешно сдает гражданские тесты и становится гражданином категории A. Но, предав свои прежние идеалы, он разочарован собой и жалеет о своем решении. В следующее мгновение Алекс понимает, что пережитое было предвидением, а он снова на развилке, сидит рядом с Хлоей, которая ждет, когда он подпишет контракт. Не отказывая прямо, он отвечает ей, что поставит подпись только в присутствии Майка Хагена. Алекс неплохо справляется с тестами, но во время финального собеседования с гражданской комиссией Хлоя его валит, и Алекс лишается гражданского статуса. Прощаясь, женщина ехидно подмечает, что его удивят новости, которые сегодня объявят. Из этих самых новостей выясняется, что обнуленный персонаж Алекса должен пройти через зону изоляции, этакую песочницу для неграждан. Его прежний персонаж заморожен до тех пор, пока Скиф не вернется в Большой Дис. Чтобы выйти из песочницы, нужно провести в ней 5 лет, либо стать мастером любого ремесла, либо взять сотый уровень. Вернувшись на базу в Калийском дне, пробужденные устраивают совещание на тему «Как жить дальше?». Эд и Рита все еще в больнице и пробудут там пару недель. Малика похоронили. Решено, что Тамоши Гирос займется расследованием пропажи гоблинши Кусаларикс. Ханг Бомбовоз будет пытаться построить храм на месте силы в подводном царстве или на Миазе, если ему удастся туда проникнуть. Тобиас Утес должен вернуться в бездну, чтобы передать бета-тестерам слова Скифа. Тем временем, благодаря помощи дяди Ника, безопасники нашли яхту, а заодно привлекли старого сослуживца, пилота-ветерана по имени Леонид Фишелевич. Из-за его кандидатуры Сергей Юферов устраивает скандал, не желая с ним работать. Ссора странно действует на Тиссу, она плачет. Сергей, чтобы ее успокоить, дает ей выпить медицинского спирта. Тисса пьянеет и ведет себя неадекватно. Алекс просит Тиссу встретиться с Лиэмом, но девушка отказывается, оправдываясь тем, что это не в интересах. Договорить ей не дает Сергей, парализуя ее шокером. Позже выясняется, что девушка собиралась полоснуть Алекса бритвой по горлу. Сцена ссоры Сергея и Леонида была частью плана безопасников. После допроса и обследования Йоши выдает вердикт. Тисса не настоящая, это ее клон с загруженным в разум ментальным слепком оригинала. Алкоголь в крови нарушил программу клона, и тот себя выдал. Хайро, Вилли, Сергей, Йоши и Леонид рассказывают Алексу о том, что они тоже угрозы. Только не для Диса, а для реального мира. Подробности разговора в ту же ночь стираются из памяти Алекса, чтобы перевербованная лже-Тисса выполнила обещание Скифа и встретилась с Лиэмом, а небесный арбитраж не узнал из разума Скифа, что девушка не настоящая. Скиф попадает в зону изоляции Стылое ущелье, бывший инстанс во владениях детей Кратоса. Его пытают, чтобы выбить согласие на сотрудничество, после чего отпускают подумать и принять решение. Чтобы лишить его последних надежд выбраться, ему обещают, что всегда будут понижать в уровнях. Скиф берет ремесло лесоруба и сразу же влипает в конфликт с работягами из камерунской Клоаки – Майей, Винсаном, Кролом и Изи. За него вступается Большой По, его распределили в ту же зону изоляции, и он уже успел взять третий уровень. Парни уходят в лес добывать ресурсы, когда к ним привязывается группа вагончика. Албанское Ницо, привлеченное и прокачанное детьми Кратоса для присмотра за рабочими. В разгар конфликта из-под земли выбирается высокоуровневый паук и атакует албанцев. Скиф, которому покровительствует Фортуна, в этот момент дорубает огромное дерево, которое прибивает паука. Скиф получает сразу 15 уровень и автоматически уникальный игровой класс Гревестника. Одновременно он разблокирует достижение Читер-Читер, награда за него – мифическая кирка, первозданное кайло хозяйки Медной горы, которая при разрушении предметов поглощает их свойства. Скиф усиливает ее за счет лута с группы вагончика. Жаждущие реванша албанцы возвращаются, но снова терпят поражение. Тогда они возвращаются с поддержкой, чернокнижником 511 уровня Дефайлером из детей Кратоса. 15 уровень Скифа больше, чем позволено детьми, поэтому Дефайлер собирается загнать его на точку воскрешения и не выпускать, пока не опустит до 10-го. Желая сэкономить время, чернокнижник приказывает своему бесу Гнеме и Ицу убить Скифа, а сам улетает к кладбищу, чтобы перехватить воскресшего Скифа там. Отдавая команду, Дефайлер чихнул, что исказило имя Скифа. Бес использует это как уловку, чтобы разорвать контракт с чернокнижником. Большой По подсказывает Скифу, что они могут помочь бесу вернуться в преисподнюю, если тот поможет им выбраться в Большой Дис. Это вне сил Гнеме и Ица, но бес дарит Скифу демонический навык мимикрия, позволяющий принять вид неодушевленного предмета. Принеся в жертву полидевка, Скиф отправляет беса в преисподнюю. После блужданий и приключений друзья прячутся в таверне. Скиф превращается в меч, а полидевк проносит его в своем инвентаре. Личная комната, снятая Большим По, становится общей и превращается в такую же, какая была у Скифа в Большом Дисе, в Замке Пробужденных. Благодаря этому Скиф находит в хранилище Радужный Кристалл, полученный за изгнание Угрозы Ангел, бывшего легата Чумного Мора. Выспавшись, Алекс встречается с друзьями и безопасниками и рассказывает то, что узнал от Джошуа Галлахера. Купленная яхта взорвалась при взлете, Лжетиса стала членом Детей Кратоса, а Калийское дно под контролем наемников. Утес рассказывает, что влюбился в девятку и теперь все свое время проводит в бездне. Из его же слов Скиф узнает, что гоблинша Кусаларикс, считавшаяся погибшей, жива. Попав в бета-мир, она взята под контроль девяткой и сейчас спит вечным сном. Вернувшись в Стылое ущелье, Скиф активирует радужный кристалл и попадает в сокровищницу первого императора. Разрушив говорящую голову изгнанного демона, кирка получает умение разговаривать, и в контакт со Скифом вступает засевший в ней злой то ли дух, то ли бог Торфу. Торфу подсказывает Скифу, какие еще предметы взять в сокровищнице. Когда Скиф возвращается в личную комнату таверны в Стылом ущелье, к нему приходит Тиса. Девушка признается, что является клоном, но настаивает, что она все равно настоящая. По ее словам, спящие сохранили личность Мелиссы и поместили в ее тело. Тиса говорит, что встретилась с Лиэмом, теперь Скиф ему ничего не должен. Она хочет помочь ему выбраться. С помощью мимикрии Скиф превращается в стул, который Тиса поставит в хранилище здесь, а потом достанет оттуда, только уже в Замке Пробужденных. Задумка не удается. Стула в хранилище Скифа в Большом Дисе нет, зато по поручению бегемота Тиса возвращается с ядрышком Чумного Мора. Когда она отдает его Скифу, он убеждается, что девушка на его стороне. Иначе она бы использовала ядрышко сама или отдала Сноусторму. Но остается вопрос, кто должен стать новым ядром? Тем временем Уэсли Чоу добирается на базу клана в Калийском дне по земле. Его встречают люди Ивана, лидера диких, не граждан, живущих в зонах, то есть в землях, признанных негодными для жизни. Прибыв в Калийское дно, Большой По заходит в Стылое ущелье уже оттуда. Он передает Скифу, что бомбовоз начал строить четвертый храм спящих в подводном царстве. Тиса пытается вынести Скифа из Стылого ущелья в инвентаре, как это делал Большой По, но ей это не удается. Тогда она закупает в Большом Дисе множество недорогих предметов, за счет которых Скиф усиливает мифическую кирку. Друзья отправляются в шахты, чтобы прокачать персонажей до 100 уровня. Это позволит им легально покинуть зону изоляции. На магию света Тисы в подземелье прибывают жрецы Нергала. Они благодарят жрицу за помощь в поимке мерзкого инициала спящих. В этот момент скиф узнает, что полидевк, взявший 10 уровень, может получить класс жреца фортуны, что дает ему право использовать ядрышко чумного мора. Скиф отдает ему артефакт. Вместе с прибывшим Ларионом, первым инквизитором, распяв скифа на кресте, жрецы Нергала начинают пытки, чтобы выбить координаты храмов спящих. Из беседы Лариона со жрецами скиф узнает, что Нергал готовится призвать из бездны девятку. В это время полидевк становится новым ядром Чумного Мора и призывает своих легатов – Магвая, Айлин, Крит Ошибку, Ланейран, Ронана, Лиама, Бьянканову и Крея. Те, после угрозы лишиться всех уровней, неохотно соглашаются помочь спасти скифа. Вместе с Тиссой высокоуровневым легатом не составляет труда уничтожить жрецов Нергала. План прокачать персонажей до 100 уровня проваливается, когда скиф и полидевк узнают, что в этом подземелье нет мобов выше 50 уровня. Божок Торфу, застрявший в мифической кирке, рассказывает, что его бывшая супруга, богиня Кибела, пыталась набраться в бездне сил, но сгинула там, а ее аватар стал пристанищем для отродья бездны. Теперь стылое ущелье – мир, зависший в великом ничто, и если уничтожить отродье, стылое ущелье вернется в Дисгардиум. Однако босс умеет усиливаться за счет поглощенных уровней своих жертв, поэтому второго шанса его убить не будет. После каждого вайпа отродье будет становиться намного сильнее. То, что Тисса помогает скифу, видят работяги Майя, Винсан, Кролл и Изи. Они угрожают рассказать об этом детям Кратоса. Чтобы спастись, Тисса выходит в Реал и покидает базу клана. А для того, чтобы дать ей время на побег, Большой По приказывает Лиаму остаться с работягами и не дать им сбежать. Скиф, Полидевк и остальные легаты Чумного Мора спускаются и достигают пещеры с боссом подземелья, отродьем бездны. В самом начале боя появляется рейд детей Кратоса. Незамеченный ими скиф обращается в валун. Вивиан Галлахер, услышав нелицеприятные вещи от своей бывшей подчиненной Айлин, не сдержав гнева, убивает ее, потратив сверхмощный артефакт «Гнев Нергала». Легаты в разгар боя прячутся в карманном измерении, чтобы заставить полидевка вернуть им чумные способности. Отродье проглатывает бессмертное ядро и убивает оставшиеся цели – рейд детей Кратоса. Полидевк призывает своих легатов прямо внутрь чудовища и за счет чумного усиления усиливается настолько, что почти убивает отродье. Вывалившись из разорванного брюха, он просит скифа помочь. Добив босса, оба получают достижение проглот. 1% любого входящего урона обращается в очки опыта. Ядро призывает обнуленных легатов и назначает новым высшим легатом Ланейран, исходя из чувственных побуждений. Сразу после этого их выкидывает из игры, так как инстанс уходит на перегенерацию. Стылое ущелье становится частью Большого Дисгардиума. Чтобы помочь скифу выбраться из плена, на помощь прибывают все союзники пробужденных и атакуют земли детей Кратоса. Галлахеры теряют 10 замков и все остальные владения, включая содержимое хранилища их главного замка Парамаунт, на 1,5 триллиона золотых. Джошуа Галлахер узнает, что сбежала не только Тисса, но и единственный человек, способный загружать в разум ментальные слепки. Это Юрий Серебрянский, ученик Йованы Савич, одной из пятерки основателей Сноусторма. Без Серебрянского Галлахерам не удастся клонировать Алекса, как Тиссу. Не выдержав груза потери поражений, Джошуа дает команду нанести по Калийскому дну ядерный удар. Алексу Шепарду остается жить 56 минут.